Первое нападение льва на константинопольские иконы было совершено в присутствии прибывших из Италии, из Запада иноземцев, которые со скорбью и негодованием рассказывали своим соотечественникам о святотатстве императора. Но когда появился его декрет, воспрещавший поклонение иконам, они стали трепетать за своих домашних богов, изображения Христа и Святой Девы, ангелов, мучеников и святых были удалены из всех итальянских церквей, и римскому первосвященнику было предоставлено выбирать или императорскую милость в награду за покорность, или лишение сана и ссылку в наказание за неповиновение. Ни религиозное рвение, ни политические соображения не дозволяли ему колебаться, и высокомерный тон, с которым Григорий отвечал императору, доказывает, или то, что он был убежден в истине своей доктрины, или то, что он располагал достаточными средствами для сопротивления. Не полагаясь ни на молитвы, ни на чудеса, он отважно взялся за оружие для борьбы с общественным врагом и своими пастырскими посланиями предупредил итальянцев и об угрожающей опасности, и о том, чего требовал от них долг. По этому сигналу Равенна, Венеция, города Экзархата и Пентаполса вступились за дело религии. Их военные силы, и морские, и сухопутные, состояли большей частью из туземцев, которые умели воодушевить и наемных иноземцев патриотизмом и религиозным рвением. Итальянцы клялись жить или умереть на защиту папы и священных икон. Римское население было привязано к своему духовному отцу, и даже лангобарды пожелали иметь свою долю заслуг и выгод в этой священной войне. Самым изменническим делом, но вместе с тем и самым явным доказательством озлобления было уничтожение статуй самого льва. А самой выгодной мерой со стороны мятежников было задержание итальянских податей и лишение императора той власти, которую он незадолго перед тем употребил во зло, наложив новую поголовную подать. Благодаря избранию должностных лиц и наместников сохранилась прежняя форма управления, а общее негодование было так сильно, что итальянцы намеревались выбрать православного императора и отвезти его в Константинопольский дворец в сопровождении флота и армии. В этом дворце римских епископов II и III Григория осудили как виновников мятежа и пытались арестовать или лишить жизни путем обмана или силой. И начальники гвардии, и герцоги, и экзархи приезжали в Рим с тайными поручениями или пытались овладеть им. Они высаживались с иноземными войсками, а иногда встречали содействие со стороны местного населения, и суеверные неаполитанцы должны краснеть от стыда, вспоминая, что их предки вступались в ту пору за ересь. Но благодаря своему мужеству и своей бдительности римляне отражали все эти тайные или явные нападения. Греки терпели неудачи и платились за них собственной жизнью. Их вождей подвергали позорной смерти, а папы, несмотря на свою склонность к милосердию, отказывали этим преступным жертвам в своем заступничестве. В Равенне уже давно происходили между жителями различных кварталов кровавые распри, вызванные наследственной ненавистью. Религиозный спор доставил их взаимной вражде новую пищу. Но приверженцы икон были более многочисленны, а экзарх, попытавшись сдержать этот поток, лишился жизни среди народного мятежа. Желая наказать это гнусное злодеяние и восстановить свое владычество в Италии, император отправил в Адриатическое море флот и армию. После разных неудач и задержек, причиненных ветрами и морскими волнами, греки высадились неподалеку от Равенны. Они грозили опустошить преступную столицу и принять за образец или даже превзойти строгость Юстиниана II, который наказал Равенну за одно из ее прежних восстаний тем, что отдал в руки палача 50 самых знатных ее жителей. Женщины и духовенство, облегшись во власеницы и посыпав свои головы пеплом, проводили время в молитвах. Мужчины взялись за оружие для защиты своей родины. Все партии соединились ввиду общей опасности и предпочли риск решительного сражения продолжительным бедствием осады. Среди жаркого боя, в то время как обе армии попеременно то подавались назад, то устремлялись вперед, появилось видение. Послышался какой-то голос. И благодаря уверенности в победе Равенна одержала верх. Иноземцы отступили к своим кораблям. Но густо населенное побережье выслало множество шлюпок против неприятеля. Воды, По так сильно окрасились кровью, что местные жители воздерживались в течение 6 лет от употребления в пищу рыбы из этой реки. А учреждение ежегодного праздника увековечило и поклонение иконам, и ненависть к греческому тирану. Среди торжества католического оружия римский первосвященник созвал собор из 93 епископов для того, чтобы осудить ересь иконоборцев. С их согласия он провозгласил общее отлучение от церкви всех тех, кто стал бы словом или делом нападать на традицию предков и на иконы святых. Под этот приговор должен был бы подойти и император, но так как было решено обратиться к нему с последним и не обещавшим успеха увещанием, то следует полагать, что в ту пору анафема лишь висела над его преступной головой. Лишь только папы обеспечили свою личную безопасность, поклонение иконам и свободу Рима и Италии, они, по-видимому, смягчили свою взыскательность и пощадили остатки византийского владычества. Своими умеренными советами они замедляли и отклоняли избрание нового императора и убеждали итальянцев не выделяться из состава римской монархии. Экзарху было дозволено жить внутри стен Равенны, скорее пленником, чем повелителем. И до той минуты, как Карл Великий был коронован императором, Рим и Италия управлялись от имени преемников Константина. Подавленная оружием и искусством Августа римская свобода воспрянула после 750-летнего рабства из-под гнета льва и савра. Цезари уничтожили все, что было плодом консульских триумфов. Во время упадка и разрушения империи бог границ Термин мало-помалу возвратился назад от берегов океана, Рейна, Дуная и Евфрата, и владычество Рима ограничилось его старинной территорией, простиравшейся от Витебро до Терракины и от Нарнии до устоев Тибра. После изгнания царей республика стала на твердом фундаменте, возведенном их мудростью и доблестями. Их неотъемлемая юрисдикция была разделена между 2 ежегодно избиравшимися должностными лицами. Сенат по-прежнему был административным и совещательным собранием, а законодательная власть была распределена между народными собраниями соразмерно с собственностью и заслугами участвовавших в них лиц.